Глава 12. Будьте готовы. Если вы знаете, что у вас получится справиться со всем, что бы с вами ни случилось, чего вам бояться? Сьюзен Джефферс. Интересно, что когда я писала свою первую книгу «Бойся, но действуй», издатель попросил не использовать слово «дух», поскольку некоторым читателям это могло не понравиться. Возможно, он был прав. В то время дух не был в моде. В итоге мне пришлось излагать, по сути, духовные идеи светским языком. И у меня даже получалось, пока я не дошла до последней главы, где все-таки не удержалась и вставила пару слов о нашей духовной части. Спустя несколько лет, когда я писала книгу «Перестаньте бороться и танцуйте с жизнью», книги по духовной тематике переживали бум, и мне уже не пришлось прятать духовные идеи за расплывчатыми формулировками. Можно было прямо писать о них, хоть в начале, хоть в середине, хоть в конце книги. Наверное, вам интересно, что же произошло между выходом первой книги и второй, и почему людей вдруг снова стало привлекать духовность. Мне кажется, это, по крайней мере, отчасти связано с возросшим в обществе запросом на связь с неким пространством, в котором можно было бы обрести чувство безопасности, цельности и полноты. Большинство из нас не сумели найти такое место внутри себя, хотя искали его повсюду. Все потому, что общественные институты, включая школы, где учились мы сами и где учат наших детей, избегают этой проблемы, концентрируясь на конкуренции и материализме. Конкуренция, материализм, осуждение, лицемерие — все это основано на страхе и не имеет никакого отношения к безопасности, цельности и полноте. Так где же мы, в конце концов, нашли то, что искали? Ни на вершине горы, ни в церкви, ни в далекой пещере где-нибудь в Индии. Нет. Как ни странно, нашим спасением оказался книжный магазин. Здесь, в быстро растущей секции психологии и самопомощи, мы обнаружили книги, которые наконец-то дали ответы на наши вопросы и начали глотать их одну за другой, набрасываясь на эти книги, как изголодавшийся человек на еду. Мы ведь и правда голодали. Важным ингредиентом многих из этих книг был духовный аспект. Настоящий деликатес. Все мы слышали о троице, составляющей человеческое существо. Теле, уме и духе. О теле и уме нам было известно уже достаточно. А теперь мы наконец-то получили шанс узнать что-то и о своей духовной части. Вот она, цельность. Прибавив к телу и уму духовное измерение, мы потихоньку начали заполнять дыру в сердце, которая нас так измучила. Должно быть, вам интересно, кто же пишет все эти книги по самопомощи. За редким исключением, это самые обычные люди вроде меня, просто нашедшие необычный способ жить в этом мире. Через восточные философии, пиковые переживания, духовные мастер-классы и или личные победы и трагедии — у каждого свой путь. Мы немного дальше других продвинулись в удивительном путешествии вглубь себя и очень хотим поделиться своими находками. У нас может различаться квалификация, жизненный опыт и выбранный путь, но объединяет нас одно — все мы проходим одно и то же путешествие к месту внутреннего покоя и внутренней силы, нашей духовной части. Вы тоже проходите его, неважно, знаете ли об этом или нет. Самопомощь — отличное название для духовного пути к внутренней силе, который нам всем предстоит пройти, если мы хотим изменить свою жизнь к лучшему. День, когда мы осознаем, что в духовных делах нам никто не поможет, кроме нас самих, нужно отметить в календаре как праздник. Книги дают нам нужные приемы, но только мы сами можем их применить. Чтобы стать лучше, мы обязательно должны научиться помогать самим себе. И это стоит любых затраченных усилий. Я убеждена, что без контакта с духовной частью человек непременно будет ощущать внутреннюю пустоту, которую не способно заполнить ничто на свете. Тот, кто утратил контакт с духом, обречен на несчастье и жажду, которую он будет пытаться утолить с помощью брака, детей, работы, еды, денег, чего угодно. Но все будет тщетно. Кроме того, он будет постоянно ощущать глубокий страх перед настоящим и будущим, мешающий принимать неопределенность. Ранее я уже говорила, что называю духовную часть «высшим я». Его противоположность — низшее «я», уровень эго, не умеющее парить над облаками, охватывая взглядом всю красоту жизни и не способное увидеть ту силу и любовь, что скрываются внутри. Оно видит только мрачное, негативное, пугающее. Испытывая страх, мы смотрим глазами низшего «я». Наша задача проста — найти путь к нашему духовному дому, то есть высшему «я». Я также говорила, что если бы я могла забрать у каждого читателя что-то одно, то забрала бы ожидание, а если бы могла подарить, подарила бы доверие. Осваиваясь в нашей духовной сущности, мы понимаем, быть может, впервые в жизни, кому действительно можем доверять. И кто же это? Поскольку мы не властны над чужим поведением, ответ — никому. Всецело кому-либо доверять неразумно и даже безрассудно, как вы, возможно, и сами уже знаете. Значит, надо опереться на самих себя. Не поймите меня неправильно. Конечно, бывают в нашей жизни люди, на чью поддержку мы можем рассчитывать практически всегда. Но и они по той или иной причине не всегда могут оказаться рядом. Или же у них самих могут случиться неприятности, и у них не хватит сил и времени на нас. Мы должны твердо понять, что никому нельзя доверять целиком, на 100%. Понимаю, что слушать такое может быть нелегко. Мне самой эта истина далась с трудом. Но осознав, как много в вас заложено духовной силы и как меркнут любые невзгоды перед ее мощью, вы поймете, что искать помощи извне не нужно. Ваша главная защита внутри вас. Страхи отступят, если вы осознаете, что внутри вас есть нечто чудесное, высшее «я», которое всегда готово искусно, эффектно, разумно и заботливо справиться с абсолютно любыми бедами, что могут выпасть на вашу долю. Ух ты! Проникнитесь, озарите ум этой мыслью. И как я говорила ранее, если мы соединим высшее «я» с высшей силой, для нас не будет ничего невозможного, и наша жизнь расцветет. Вооруженные этой силой, мы сможем принять все, что случилось или еще случится с нами. Дальнейший путь очевиден. Возможно, вы уже слышали от меня это ранее, но я еще раз повторю. Надо выучиться всем приемам, которые поднимают нас на уровень высшего «я», и начать применять их. И не просто применять, а сделать их ключевой частью жизни. Мышление, действий, поведение, видение, слуха и речи. Руководствоваться ими необходимо ежедневно и ежечасно. Многие начинают с 20-минутных тренировок утром и вечером. Но цель состоит в том, чтобы не переставая практиковать эти приемы каждый миг нашей жизни. Опять же, не у всех получается делать это регулярно, но я уверена, что чем дольше мы учимся воспринимать мир через высшее «я», тем счастливее будет наша жизнь. Никаких больше хитростей. Все просто. Надо всего лишь склонить весы на другую сторону, кладя больше в чашу лучшего в нас и меньше в чашу худшего. Залог успеха — Повторение, повторение, повторение. И повторять надо до конца жизни. Мир полон негатива, так что нам все время придется укреплять свою духовную иммунную систему, чтобы не перегрузить ее сомнением. Придется также постоянно укрощать низшее «я», принимать его, успокаивать, а затем нейтрализовать мыслями, полными внутренней силы и любви, пока оно снова не отойдет на второй план, хотя бы на время. Вскоре его наполненный страхом голосок опять прорвется, но мы встретим его во всеоружии. Я часто повторяю свои идеи в книгах, видеокурсах и на лекциях, но не испытываю по этому поводу никакой неловкости. Теперь вы знаете почему. Потому что эту информацию стоит повторять снова и снова и снова. Даже мне полезно снова ее услышать. Помните чудесную историю, рассказанную Мэрилин Фергюсон? Примечание. Мэрилин Фергюсон. 1938-2008. Американская писательница и оратор, последовательница течения New Age. Примечание редактора. Конец примечания. Преподаватель объясняет новый материал студентам. Раз объяснил — не понимают. Два объяснил — не понимают. Три объяснил — и сам понял. О да, идея, что мы лучше всего учим других тому, чему сами хотим научиться, совершенно справедлива, когда дело касается принципов высшего «я». Только начиная учить других, я знала, но еще не понимала. То есть не успела по-настоящему проникнуться собственными идеями, и то и дело сбивалась на установке низшего «я». И пока я продолжала учить, потихоньку накапливались озарения, хотелось воскликнуть. «Ага, вот теперь поняла!» Естественно, я не утверждаю, что понимаю все, да и на уровне высшего «я» нахожусь непостоянно. Вот тут что правда, то правда. Поэтому близкие частенько дразнят меня, когда я жалуюсь на что-то. «Пойди почитай свои же книги». И они правы. Мне нужно еще много повторений, прежде чем я вполне пойму идеи, которые уже знаю как истины. Сколькому еще предстоит научиться всем нам? И учеба никогда не кончается. Если подумать, еще и поэтому жизнь — такое увлекательное приключение. Все упражнения в этой аудиокниге служат одной цели — привести вас к высшему «я». Выполняя их или упражнения из других моих книг, вы переходите на уровень высшего «я» и находите путь к дому. Ваша задача — освоить и научиться применять как можно больше из предложенных здесь приемов, чтобы на случай любой сложной ситуации у вас была коробка с инструментами, откуда достаточно будет взять нужный. Какой бы тяжелой ни казалась жизнь, ее всегда можно принять с жизнеутверждающим и позитивным настроем. Взгляд высшего «я» во всем умеет найти скрытую красоту. Теперь вы понимаете, что не бывает надежной защиты, кроме внутренней, и не бывает подлинной свободы, кроме внутренней. Ни та, ни другая никак не зависят от внешнего мира. Более того, снаружи ситуация может казаться откровенно паршивой, но с помощью высшего «я» мы всегда можем привнести в нее смысл и предназначение, и наш мир засверкает, как самоцвет. Способность подняться над любыми испытаниями и есть наивысшая защищенность и свобода. И она доступна всем. А в том, чтобы научиться жить на уровне высшего «я», вам помогут следующие два упражнения. Упражнение «Будь готов». Теперь, когда вы поняли, как устроена духовность и как важно всегда иметь под рукой духовные инструменты, чтобы отражать любые жизненные трудности, ваша задача — собрать собственную коробку таких инструментов, чтобы жизнь не могла застать вас врасплох. Девиз бойскаутов «Будь готов». Он же отлично подходит для жизни на уровне высшего «я». К концу аудиокниги у вас накопилось 42 упражнения инструмента. И это не считая великого множества других упражнений, которые я привожу в книгах «Бойся, но действуй». Как превратить страх из врага в союзника? «Бойся» и не только. «Feel the fear and beyond». И «Перестаньте бороться и танцуйте с жизнью». Вот сколько ресурсов! Каждый из этих инструментов служит одной и той же цели — переходу на уровень высшего «я», где мы получаем способность решать любые проблемы в жизнеутверждающем ключе. Что делать с такой уймой инструментов? Ну, конечно, не пытаться освоить их все за один присест. Так и с ума сойти можно. Начните с 1-2 упражнений. Пробуйте их выполнять. Смотрите, подходят ли они вам. И если да, кладите в коробочку. И я говорю не только о воображаемой коробке. Понимаю, прозвучит смешно, но на вашем месте я завела бы под инструменты самую настоящую коробку. Просто записывайте приглянувшиеся вам упражнения на бумажках и кладите их внутрь. И снова не могу удержаться и не сказать о том, как легко мы забываем. Низшее «я» крепко укоренено в нас, и на его уровень мы скатываемся автоматически. Иногда для того, чтобы помнить об альтернативе, годятся и такие вот, казалось бы, смешные способы. Так что не переставайте наполнять коробку, воображаемую и настоящую, и каждое утро заглядывайте в нее, чтобы воспользоваться всеми доступными средствами, которые помогут прожить очередной день и встретить любые испытания с любовью и внутренней силой. Ваша коробка — это ваш сундук с сокровищами. И спрятанные в нем богатства нужно использовать снова и снова, а не просто хранить годами напролет, пока не грянет гром и говорун не потребует срочных действий. Если применять инструменты регулярно, кризисы просто исчезнут из жизни как явление. Да, будут и грустные моменты, но вы уже сможете быстро переключаться на более питательный для себя настрой. Слово «питательный» не случайно. Ведь эти упражнения как раз и придуманы, чтобы питать наше тело, ум и душу. Так что просто выберите пару упражнений, которые понравятся больше всего, и начните выполнять, пока не доведете их до автоматизма, и они не станут органичной частью вашего сознания. Потом прибавьте к ним еще несколько. Помните, что нет единого для всех рецепта. Что подойдет одному, совсем не обязательно сработает у другого. Это путь проб и ошибок. У каждого свой оптимальный путь. Будет замечательно, если со временем вы накопите достаточно приемов на любой случай жизни, чтобы во всяком затруднительном положении уметь посмотреть на ситуацию спокойно и с интересом. И чем дольше вы будете практиковаться, тем сильнее будете меняться. Как говорит мой друг Роберт Холден, «сдвинуться можно». О юморе в нашем деле забывать никак нельзя. Примечание. Роберт Холден. Родился в 1965-м. Британский психолог, писатель и телеведущий. Автор книг по позитивной психологии и самопомощи. Создатель просветительски-оздоровительного курса «Проект счастья» (Happiness Project) и других похожих инициатив. На русском языке издавалась написанная в соавторстве с Луизой Хей книга «Жизнь тебя любит». Эксмо Пресс, 2024, переводчик Москалёв. Фраза «Сдвинуться можно» «Shift happens» — также название книги под авторством Холдена. на русский язык не переводилось. Примечание автора и переводчика. Конец примечания. Не забывайте, что у всех упражнений одна цель — открыть лучшее в вас, ваше высшее «Я». К душевному покою, а также к любви и внутренней силе ведет много дорог. Следующее упражнение поможет вам применять все собранные инструменты. Упражнение «Я просто тренируюсь». Жизнь — это школа духа, полная возможностей для духовных практик. Что бы с вами ни происходило, всегда спрашивайте себя: как мне увидеть ситуацию в жизни утверждающем ключе? Как эта ситуация поможет мне стать сильнее и добрее? Каждое событие жизни — это новая возможность попрактиковаться в использовании приемов, которые вы изучаете, и прекрасное время для самопомощи. Заниматься духовной тренировкой можно везде и всегда. Проблемы и радости. Проблемы с семьей — возможность для духовной практики. Необходимость сменить работу — возможность для духовной практики. Планирование свадьбы — возможность для духовной практики. Любование закатом — возможность для духовной практики. Беспокойство из-за денег — возможность для духовной практики. Тревога из-за насилия в мире — возможность для духовной практики. Если смотреть на жизнь как на постоянную духовную практику, любые новости, особенно очень плохие, превратятся в возможности для изучения своих несправедливо заброшенных частей, новых измерений вашего бытия. Вашей мантрой станет: «Что бы ни случилось, в итоге я открою в себе что-то новое и прекрасное». Рам Дасс — отличный пример этого принципа в действии. Когда умирал его отец, Дасс решил принять активное участие в заботе о нем. Для этого он изучил несколько духовных традиций, причем учился очень охотно. К его удивлению, забота об отце не только не мешала духовной практике, но и сама стала ей. Он учился, как в этой тяжелой ситуации проявить должное уважение к отцу, как держать сердце открытым, справляться с их разногласиями и как принимать все происходящее как дар. Все это были уроки. И, конечно же, Рам Дасс обращался ко всем доступным ему духовным приемам, чтобы не отклоняться от пути учебы и роста, в то время, когда его низшее «я» стремилось взять верх, понуждая просто сидеть и жалеть себя. Путешествие к высшему «я» невероятно увлекательно и совершенно необходимо, если мы хотим как-то выжить в мире, полном тайн и неопределенности. Когда мы смотрим на жизнь духовным взором, беды не касаются нас. Что бы ни случалось, все идет так, как надо. Не ждите мгновенного озарения. Упражнения, как я не устаю повторять, помогут вам проникнуть вглубь себя, только если вы будете обращаться к ним снова и снова. Не забывайте, что вам предстоит избавиться от крайне дурной привычки. Жить посредством худшей вашей части. Разве не удивительно, что в нас будто заключены два человека? Наше низшее «я» всего боится. Нашему высшему «я» никакие беды не страшны. Низшему «я» вечно чего-то не хватает. Высшее «я» всем довольно. Низшее «я» всегда опустошено. Высшее «я» всегда наполнено. В общем, вы поняли. Если что-то идет не так, не торопитесь искать решение. Сначала посоветуйтесь с высшим «я» и уже тогда действуйте. Сначала главное. Так вы усвоите, что как бы ни была трудна жизнь, вы всегда можете выбрать, как к ней относиться. Главный вопрос в том, сможете ли вы посвятить практике всего себя на протяжении жизни. И ответить на него можете только вы. Я и другие авторы книг по самопомощи могут дать нужные инструменты, но использовать их — целиком ваш выбор и ваша ответственность. Одно я могу сказать точно. Когда вы возьмете на себя ответственность за духовное обогащение своей жизни, она будет становиться все лучше и лучше и лучше. Я, конечно, не встречала еще человека, постоянно живущего на уровне высшего «я», но чем больше вы практикуете, тем чаще вы будете его достигать и тем дольше на нем находиться. Итак, начните собирать инструменты и применять их каждый день. Если вы хотите избавиться от страха, одиночества и чувства неприкаянности и найти путь к духовному дому, вам придется усердно и целенаправленно менять взгляд на мир, причем основательно. Конечно же, это тот случай, когда проще сказать, чем сделать. Нужны упорство и отвага. Но если я когда-нибудь найду способ попроще, обязательно сообщу вам. И надеюсь, вы сделаете для меня то же самое».